Юлия Евдокимова. Новогодняя история. Читает Ксения Фокина. Каждое новое начало рождается из конца другого начала. Сенека. Новый год — это словно ты открываешь книгу, чьи страницы еще пусты. Синьора Пенелопа из Пьетро Пертозы. Как же здорово, когда в дом приходят дорогие тебе люди. Николетта даже решилась и предложила помощь с приготовлением ужина. Несмотря на преклонные годы, маэстро никого не подпускала к своей кухне, если ждала гостей. Хотя разве преклонные это о Пенелопе? Даже доктор удивлялся, что ее здоровье совершенно не соответствует возрасту, пока не посадили за убийство. Доктора. Да, нонсенс, но могла бы и принять помощь. Какие ароматы, Мадонна Санта! Никто не готовит, как ты, Пенелопа Авильянезе. Пенелопа махнула деревянной ложкой, будто отгоняя не столько Николетту, сколько саму мысль пустить кого-то в свою алхимическую лабораторию. А ты лучше иди, проверь, не завалила ли дорожку снегом, Николета Денизи, а то придется твоему карабинеру брать в руки лопату. И свечи в окнах зажги. Новогодние блюда — это не просто ингредиенты, это настроение. Деревня за окном погрузилась в зимнюю сказку. Снег падал так быстро и так мелко, словно небеса тоже готовили новогодний торт и щедро присыпали сахарной пудрой горы, крыши, каменные ступени, потрескавшиеся от времени. Домики, приютившиеся на склонах, светились желто-золотистым, каждый как маленькое сердце, бьющееся в ожидании праздника. Их собственный дом, желтый, с коричневыми ставнями и дымком из трубы, венчал вершину холма, словно корона на голове принцессы. С их террасы был виден весь изгиб долины, и церковь с колокольней, и крыши, и площадь, где дети уже вовсю устроили снежного дракона, и даже тропинка, по которой завтра потянутся гости с подарками и улыбками. Воздух был хрустящим, морозным, но в доме пахло так, что даже ангелы с фасада церкви из соседней деревни замедляли полет. Корица, мед, клементина, розмарин и что-то тайное, только Пенелопа знала ингредиенты. Николетта вздохнула и послушно направилась к двери, но на пороге обернулась. «А счастье есть!» — хихикнула, как девчонка, и тут же убежала во двор. Пенелопа лишь хмыкнула и подбросила в кастрюлю щепотку соли, ровно столько, сколько нужно, чтобы усилить вкус, но не перебить наслаждение. И воспоминания кариссимо, но и то, и другое должно быть в меру. А снаружи снег все шел и шел, как будто старался укрыть весь мир мягким покрывалом, чтобы к Новому году ничто не напоминало о буднях и никому не пришла в голову идея заняться делами. Он старательно заметал все дороги, и захочешь — не выберешься. Да и зачем, если здесь все, кого ты так давно знаешь, так горячо любишь, а еще смех? Вино, умопомрачительный аромат панеттоне и совсем немного сплетен. Например, о том, кто же спас деревню от убийцы в прошлый раз, бравый маршал Лабрандолини или две пожилых сеньоры. Угадаете, кто победил в спорах с большим отрывом? Дорожка как дорожка, не убирать же снег каждый час. Николетта, очарованная сказочными огнями деревни, решила прогуляться. Главное — не поскользнуться на крутых ступеньках улиц-лестниц. Но жители привыкли, знали точно, где откололся краешек древней ступеньки, а где скользит мрамор, натертый за века до блеска. Она решила дойти до площади, заглянуть в магазинчик кондитерши Алессии. Николетта всегда любила прогулки по Пьетро Пертозе. Казалось, прожила всю жизнь по соседству, а до сих пор открывала какие-то мелочи, радующие глаз и душу. Две деревни, спрятанные в огромной лапе горного дракона, были надежно защищены от хаоса современного мира и хранили свои очаровательные секреты. Но давайте будем честны. Дело не в красоте, а в том, что сидеть дома при таких ароматах совершенно невозможно. Олеся уже закрывала кондитерскую. Ее знаменитые пирожные и кексы раскупили за полдня, и оставшееся время она отмывала печи, приводила в порядок зал, чтобы открыться 3 января, без хлопот. Она взяла пожилую подругу под руку, и две женщины прошли по улицам, рассматривая рождественские украшения в витринах лавочек. За поворотом царствовала такая тишина, что было слышно, как падают шурша крохотные снежинки, сахарная пудра небесной кондитерской. Николетта глубоко вздохнула и попыталась подавить тревогу, которая неожиданно зашевелилась где-то внутри. Она провела здесь столько времени, знает каждый камень, и сейчас, за день до Нового года, абсолютно не о чем беспокоиться. Одинокий прохожий церемонно поклонился дамам, пожелал счастливого Нового года. Две женщины шли рука об руку и молчали, наслаждаясь тишиной. «Смотрите, белка!» — восторженно шепнула Олеся, которая, хоть и жила в деревне уже 5 лет, никак не могла привыкнуть к простоте после жизни в Риме. «Милая, правда?» «И трудолюбивая, прям как ты!» — засмеялась Николетта. «Готова поспорить, что она прекрасно пережила эту зиму!» Женщины вздрогнули, услышав женский крик. Затем послышался другой звук, больше похожий на хрип, за ним длинный низкий стон. Олеся высвободила руку и побежала в сторону звуков, за угол. Николетта заторопилась следом. Их глазам открылась невероятная картина. За углом, прямо на заснеженных булыжниках, сидела седовласая женщина, крепко прижав к себе сумочку. Мужчина в спортивных брюках и темной куртке с натянутым капюшоном навис над ее сгорбленной фигурой. Прежде чем Олеся добежала, нападавший ударил женщину по руке. Но девушка была уже рядом. Она набросилась на нападавшего сзади, обхватив его одной рукой за грудь, свободной рукой схватила за предплечье. «Отпусти ее! Быстро!» Грабитель оттолкнул жертву, та упала, а сумочка оказалась у него в руках. Он встряхнулся, словно пытаясь стряхнуть надоедливую собаку, но не тут-то было. Олеся накрепко в него вцепилась. С другой стороны на грабителе повисла Николетта. Мужчина уронил сумочку и резко повернулся. Олеся отлетела в сторону, чудом удержавшись на ногах. Первым порывом Николетты было подбежать к подруге, убедиться, что с ней все в порядке, но она не позволила нападавшему уйти, вцепилась еще крепче в его рукав. Но грабитель дернулся еще резче, отчего теперь Николетта отлетела в сторону, упала на спину, ноги болтались в воздухе, словно она крутила педали невидимого велосипеда, очки удержались каким-то чудом. Иначе в последний момент она не успела бы увидеть лицо нападавшего. Молодое, худощавое, с длинными русыми волосами, спадающими на глаза. И лицо это показалось знакомым. Мужчина схватил валявшуюся на снегу сумочку и побежал. Пока женщины приходили в себя, его и след простыл. «Помогите! Остановите его!» — завопили они хором. Но улицы были пустынными, а если бы их услышали в домах, то, конечно, не успели бы на помощь. Подруги наклонились над седовласой женщиной, все еще сидевшей на земле. «С вами все в порядке?» Женщина уставилась на спасительниц. «Как она могла исчезнуть? Ваша сумочка?» Женщина кивнула. «Я никогда и никуда не хожу без нее. Что мне теперь делать?» Николетта погладила сеньору по плечу. «Не волнуйтесь, мы сообщим карабинерам. Я уверена, его найдут». «Но я не смогу. Не смогу заменить». Николетта нахмурилась. «У вас там было много денег?» «Моя брошь! Он украл и вашу брошь?» «Она была в сумочке. Я всегда беру ее с собой. Я собиралась надеть ее сегодня, как и каждый год. Давайте проверим, не больно ли вам, а потом поднимем вас с земли. У вас что-нибудь болит?» «Только колени». Женщина не сопротивлялась, когда Олеся ощупала ее руки и ноги, а затем помогла подняться на ноги. Она наклонилась вперед, крепко прижимая руки к телу. «Как вас зовут?» — спросила Николетта. «Симона. Симона Дзанотти. Я Николетта Денизи, а это моя подруга Олеся Альяно». Женщина хмуро кивнула. «Наверное, мне не стоило носить ее с собой. Надо было сообразить, что в гостинице безопаснее. Но я и представить себе не могла. Здесь так спокойно и мило». «Вашу брошь?» Симона кивнула. «А как насчет денег? Много было в кошельке?» — спросила Николетта. «Пенсия. Я сняла в банке месячную пенсию. То, что осталось». «Нужно срочно сообщить карабинерам. Я позвоню». Подруги сказали это хором, и если бы не трагизм ситуации, рассмеялись бы. Романтические отношения связывали Олессию с молодым карабинером Пауло, а нежная дружба — Николетту с его начальником, Марешалло Брандолини. «Сделаем так», — на правах старшей распорядилась Николетта. «Мы с Симоной отправимся в Лаканду Сирены. Вы ж там остановились?» Женщина кивнула. «А ты звони карабинерам. Они обязательно найдут грабителя. Из деревни сейчас не выберешься». Она взяла пострадавшую под руку и медленно повела ее в сторону гостиницы. «Если б я надела брошь, мой листочек не пропал бы. Какая же я глупая!» «Листочек — это брошь?» Женщина кивнула. «Это серебряный листочек с тремя белыми жемчужинами. Вы скажете, что это слишком простая и недорогая брошь, но Винченцо подарил мне ее здесь, в деревне, перед Новым годом, 50 лет назад. У него не было денег на обручальное кольцо, и он подарил брошь своей бабушке, когда сделал мне предложение. Винченцо умер 4 года назад, и с тех пор я каждый год приезжаю сюда и надеваю брошь. Какая же я глупая! Но я и подумать не могла. Эта деревня всегда была для меня волшебным местом». «Она такой и останется. Карабинеры поймают грабителя, и брошь вернется к вам. А все плохое забудется. Теперь понимаю, почему она вам так дорога». Николетта крепко держала Симону под руку и подталкивала ее вперед по тропинке. Поднялся ветер, снежинки закрутились в метели. Нужно поскорее завести пожилую сеньору в тепло Лаканды Сирены. «Последний раз мне было так же страшно, когда начался ураган. Он повалил старый платан на заднем дворе. Дерево упало прямо на крышу и разбило кухонное окно. Вода просто хлынула внутрь, с чердака в спальню. А я была одна и ничего не могла сделать, чтобы это остановить. Вода была повсюду. Винченцо заколотил кухонное окно, когда вернулся домой. Но прошло несколько дней, прежде чем мы смогли что-либо сделать с крышей. Это ужасно. Наверное, вам было очень страшно одной в доме». Симона кивнула. «Да, но хуже всего было видеть, как тяжело Энцо пришлось работать потом. У нас не было страховки, поэтому он работал сверхурочно, чтобы оплатить ремонт. Мы жили в этом доме с тех пор, как поженились, и Энцо столько лет работал над его улучшением. Наконец мы закончили, а потом ураган причинил столько ущерба. Было невыносимо тяжело снова все это делать». «Мадонна Сантиссима, вам не позавидуешь». «Дети помогали нам, чем могли, но они были заняты своими семьями. Винченцо делал все сам. Похоже, он был замечательным мужем». «Именно таким. Не было ничего, чего бы он не сделал ради своей семьи. Вот почему я его потеряла. Я пыталась сказать ему, что нам не нужно все исправлять сразу, но он был полон решимости. Он хотел, чтобы все как можно скорее вернулось в норму, ради меня. Он работал до изнеможения, следующие несколько месяцев, пока у него просто не отказало сердце. У него случился сердечный приступ на работе, и все закончилось. О, мне так жаль!» У Николетты перехватило дыхание. «Теперь я приезжаю сюда на Новый год. Дети зовут к себе, но я хочу прожить эти дни вместе с Энцо. В воспоминаниях о нем, о том, как мы были счастливы. И всегда ношу брошь, а сегодня не надела. Теперь ее нет». «Мы почти пришли в Лаканду, и карабинеры скоро приедут. Чем скорее мы им расскажем, что случилось, тем скорее они смогут начать поиски грабителя и вернуть вам брошь». Как думаете, правда, смогут? Очень надеюсь. Я знаю их шефа, Маришалло. Он сделает все, чтобы помочь вам.